Где-то вне времени и пространства. Цитадель тьмы, башня ужаса. Рогатый старик Эрлик, он же Чернобог, он же Ариман, он же Сатана, он же агент 666. Ну вот и все. В многообещающий проект, который должен был отдать под мою полную власть целый мир, нагрянули нежданные ревизоры, присланные по душу несчастного Люции небесным отцом. С этими веселыми ребятами я, кстати, уже встречался, когда они прибили мне трехголового дракона, не оставив от того и обгорелых тряпочек. Но где дракон, даже великий, а где один из высших демонов, не привязанных к филактерию, а потому свободный в перемещениях? Но все равно эта команда оформила его по первой категории так быстро, что даже я глазом не успел моргнуть. С момента взлома защиты не прошло и двух местных суток, как людишки отца сориентировались, обнаружили моего главного агента и прибили его одним ударом. Адепт порядка, возглавляющий эту команду, и раньше-то был личностью для меня до предела неприятной, приносящий одни огорчения. А теперь с Архангелом внутри он и вовсе превратился в сущее наказание. В этом деле ему даже аватар отца не потребовался, сам справился. Да так, что бедный Люций успел только испуганно вскрикнуть. Сейчас моего бедного ручного демона уже нет нигде. Даже вас в внешней тьме я проверял. Нет уж, совать пальцы в эту мясорубку занятия не для таких умных, как я. Поэтому будем сидеть тихо, наблюдать и не высовываться. Авось повезет где-нибудь еще, куда не дотянулись загребущие руки господина, специального исполнительного агента. Я, кажется, уже говорил, что встретиться с ним один на один будет смертельным даже для меня».